Умирать в 17 лет ужасно романтично, если, конечно, при этом соблюдать все надлежащие приличия. Лежишь вся такая красивая, хоть и немного бледная, с одухотворенным лицом, утопая в подушках. Оборочки нейлоновой сорочки выглядывают из-под ажурной шерстяной кофточки. Волосы мерцают в свете ночника. Тонкая рука покоится на розовом шелке одеяла. А какая выдержка, какое терпение, благодарность во всем проявляющему тебе хоть малейшую заботу. Полное прощение докторам, чьи надежды ты не оправдала, сочувствие к оплакивающим, смирение, твердость духа. Нет, это все просто восхитительно, печально романтично и не так уж страшно, как принято считать, особенно если ни минуты не сомневаешься, что попадешь прямо в рай. А в этом Аманда не сомневалась никогда. Как ни старалась, она не могла припомнить о себе ничего заслуживающего упрека. Те два или три мелких грешка, совершенных в раннем детстве, вроде подобранные на улице монетки, на которые она купила конфет, или яблоко, свалившегося с телеги прямо ей в руки, или даже страх признаться в том, что это она воткнула булавку в стул Дафни и Дикин, не станут препятствием, уверил ее преподобный отец Уиллис. К тому же ей выдали пропуск прямо в рай. Таким образом, получилось, что у Аманды даже были некоторые преимущества перед теми, кому предстояло прожить долгую жизнь и не раз согрешить. Забронированное место в раю, безусловно, должно было компенсировать ранний уход из жизни. Однако ей очень хотелось представить, что же ожидает ее на небесах. Хотя преподобный отец Уиллис совершенно не сомневался в существовании рая, он говорил о нем лишь в общих чертах, не вдаваясь в подробности и стараясь увильнуть от настойчивых расспросов Аманды. По правде сказать, получалось, что все окружавшие Аманду или ничего не знали о рае, или отказывались обсуждать его устройство. Так лечивший Аманду доктор Фробишер признавал свое полное невежество в этом вопросе и старался направить беседу в менее, как он выражался, мрачное русло, хотя Аманда никак не могла взять в толк, почему разговор о таком волшебном месте, как рай, считался мрачным. Примерно то же самое получалось и с мамой. Стоило Аманде завести речь о рае, как глаза миссис Дэй затуманивались, она лепетала что-то невразумительное и тотчас предлагала дочери побеседовать о чем-нибудь более веселом. Но, несмотря ни на что, все-таки было приятно сознавать, что тебя признали достойной рая, и об этом даже не спорить. Ее болезнь кто-то назвал медленным укасанием, однако самой Аманде приятнее было думать о себе, как о цветке, роняющем лепестки, один за другим, пока однажды не останется ничего, а все вокруг и все вокруг будут плакать и говорить, какой она была терпеливой и мужественной, и как теперь ей должно быть хорошо на небесах. И, наверное, так бы оно и было, если б не привидение. Сначала Аманда даже не поняла, что это привидение. Когда она проснулась ночью и увидела кого-то стоящего у двери, ей подумалось, что это ночная сиделка. Потом она сообразила, что на сиделке, вероятно, кроме шелковых трусиков и коротенькой комбинашки, должно быть надето еще что-нибудь. И к тому же вряд ли в темноте ее можно бы так хорошо видеть. Заметив Аманду, привидение несколько удивилось. «Ах, простите, пожалуйста, за вторжение», — сказала оно. «Я думала, вас здесь уже нет». И повернулась, чтобы уйти. Привидение оказалось на редкость нестрашное. Девушка с приветливым лицом, рыжеватыми волосами и широко открытыми глазами. У нее были очаровательные ручки и ножки, а фигурке могла позавидовать всякая женщина. Аманда подумала, что девушка старше ее лет на 7 или 8. «Пожалуйста, не уходите», — повинуясь мгновенному импульсу, попросила Аманда. Привидение обернулось с некоторым удивлением. «А вы не боитесь меня?» — спросила оно. «Знаете, люди обычно так пугаются, что даже визжат». «Непонятно почему», — сказала Аманда. «Но мне-то вообще пугаться нечего. Я сама, наверное, скоро стану похожей на привидение». «Ну что вы», — вежливо возразило привидение. «Садитесь сюда», — пригласила Аманда. «Если вам холодно, можете завернуться в одеяло». «К счастью, холод меня не беспокоит. У меня совсем другие заботы», — ответило привидение и уселось на край постели, изящно закинув ногу на ногу. «Меня зовут Аманда», — представилась хозяйка. «А меня Вирджиния». Последовала небольшая пауза. Аманда сгорала от любопытства, наконец не выдержала и спросила: «Простите, если я задаю бестактный вопрос, Но как это случилось, что вы стали привидением? Ведь обычно после смерти люди сразу попадают либо в одно место, либо в другое, если вы понимаете, что я имею в виду. Да, понимаю. Либо в рай, либо в ад. Все не так просто, как вам кажется. Вот у меня, например, особый случай. Пока что я нечто вроде перемещенного лица. Мое дело еще в стадии рассмотрения. Вот и блуждаю, пока они там наверху решат, что со мной делать. Аманда ничего не поняла. «Как это?» – спросила она в недоумении. «Видите ли, когда муж меня задушил, все сначала решили, что это обыкновенное убийство. Но потом кто-то поднял вопрос, не было ли провокации с моей стороны. И вот если они решат, что я нарушила какую-то там статью, то все подведут под самоубийство, и тогда мои дела плохи. Конечно, я подам апелляцию, ссылаясь на более раннее встречное провоцирование, ведь мой муж из тех тихонь, что и святую выведут из себя. По правде говоря, я действительно немного перегнула палку, если бы вы его знали, вы бы меня поняли». «А как это, когда тебя душат?» – полюбопытствовала Аманда. «Ужасно неприятно», – ответила Вирджиния. «Если бы я знала, что в результате буду вот так околачиваться, то вела бы себя благоразумнее». «Как жаль», – вздохнула Аманда. «А я думала, что вы сможете рассказать мне о рае». «О рае? А зачем вам?» «Да видите ли, я, наверное, скоро попаду туда и хотела бы узнать хоть что-нибудь». «О, Господи!» – воскликнула Вирджиния, еще шире раскрыв глаза от удивления. Аманда не поняла реакции привидения, ведь попасть на небо казалось ей стремлением очень разумным. «Бедняжка!» – сострадательно вздохнула Вирджиния. «Почему же?» – спросила Аманда немного раздраженно. «Видите ли, исходя из моих личных наблюдений, я бы не очень-то спешила туда». «Так вы были там?» «Да, пробежалась немного, не везде, конечно». «Но рассказывайте, рассказывайте поскорее». Вирджиния задумалась. «Сперва, – начала она, – я попала в восточное отделение. Там все необыкновенно роскошно, как в цветном кино. Женщины носят прозрачные шаровары, чадру и массу драгоценностей. А мужчины все бородатые в челмах, и вокруг каждого толпа женщин, будто они хотят получить автограф. На самом же деле автографами тут и не пахнет. Время от времени мужчина выбирает из толпы какую-нибудь красотку, но, конечно, не тебя, и с ней удаляется, а тебе приходится искать другого, вокруг которого своих баб полно, и они злятся, если втискиваешься в их толпу. Ужасно обидно получается». «И это все?» – спросила Аманда разочарованно. «Более или менее. Ну, можно еще, конечно, кушать рахат-лукум». «Но ведь это совсем не то, что я думала», – прервала ее Аманда. «Там есть и другие отделения. Вот в скандинавском, например, все совершенно иначе. В этом отделении все время уходит на то, чтобы бинтовать и промывать раны героям, да еще варить им бульон. Хорошо тем, у кого есть хоть какое-нибудь медицинское образование, а по мне, так там слишком много крови. К тому же эти герои, те еще типы, даже не взглянут на тебя. Они или хвастаются своими подвигами, или лежат пластом, а то вскакивают и отправляются получать новые раны. Такая тоска». «Это ведь совсем не то», – начала была Аманда, но Вирджиния продолжала. «Однако самая отчаянная скука в отделении нирваны. Сплошь одни интеллектуалы, женщин туда вообще не пускают, даже вывеска висит на стене. Но я все-таки заглянула через забор, а там…» Аманда решительно прервала ее. «Когда я говорю о рае», – сказала она, – «я имею в виду тот самый обыкновенный рай, о котором нам рассказывали в детстве, хотя никогда толком не объясняли, как он выглядит». «Ах, этот!» – протянула Вирджиния разочарованно. «Ну, милочка, там все так чопорно, что, ей-богу, не советую. Сплошь хоровое пение псалмов. Конечно, в наилучшем стиле, но уж слишком серьезно. И музыка однообразная, одни трубы да арфы. И все ходят в белых платьях. Все ужасно, как тебе это сказать, антисептично, нет, аскетично. А потом у них там закон, запрещающий жениться, представляете? Поэтому никто даже не осмеливается пригласить тебя после концерта в кафе. Боятся, что их арестуют. Святым, конечно, все это очень нравится». Тут она остановилась. «А вы часом не святая?» «Не думаю», — ответила Аманда не слишком уверенно. Ну, если нет, то я искренне не советую туда соваться». Вирджиния продолжала свой рассказ. Аманда слушала ее с растущей тревогой и, наконец, не выдержала. «Неправда все, это неправда!» – закричала она. «Вы нарочно так говорите, чтобы испортить мне настроение. Я так радовалась, что попаду на небо, а теперь это просто подло и жестоко!» На глаза Аманды навернулись слезы. Вирджиния смотрела на нее молча. Затем снова заговорила. «Ну, Аманда, дорогая, вы же просто ничего не понимаете. Ведь все, что я описала, весь этот рай, он только для мужчин, а для женщин. Это же сущий ад. Не знаю почему, но до сих пор никто так и не удосужился спроектировать рай для женщин. Честно говоря, я бы на вашем месте держалась подальше от этого мужского рая, между нами девочками говоря». Тут Аманда больше не могла сдерживать слезы и разрыдалась, уткнувшись носом в подушку. Когда же она подняла голову, Вирджинии уже нигде не было. Аманда поплакала, поплакала и уснула. Но все, что она узнала от Вирджинии, так на нее подействовало, что неожиданно для всех Аманда стала поправляться. А когда выздоровела окончательно, вышла замуж за бухгалтера, который представлял себе рай в виде компьютера, что, согласитесь, для молоденькой женщины не представляет ровно никакого интереса.